«Они спрятались здесь и видели, как я вылез из балки», — подумал он вслух, стараясь говорить громче, чтобы стряхнуть сон, словно сам наклонился над кроватью и тряс себя за плечо. «Проснись, проснись же!» И, наконец, очнулся и сразу понял, что уже поздно. Ему даже незачем было смотреть на тень от оконной рамы на полу, чтобы убедиться, что теперь все тот же обычный предвечерний час. Он развел огонь в плите, поставил на нее горшок, наскоблил из бочонка пригоршню мучных крошек со щепками и съел их, выплевывая и смахивая щепки с губ рукой. При этом он заметил, что крошки застревают у него в бороде, и съел их тоже, утирая пальцами углы жующего рта. Потом он выпил кружку подслащенного кипятка и вышел на двор. Как он и ожидал, здесь были следы. Он сразу узнал следы шерифа, большие, глубокие, уверенные, отпечатавшиеся даже на спекшейся от зноя земле. Следы этой туши в 240 фунтов веса, носившей металлическую бляху чуть поменьше игральной карты, на которую он поставил не только свою свободу, но, быть может, и свою жизнь, а рядом следы его помощников. Он видел отпечатки рук и коленей там, где один из них ползал на четвереньках, обыскивая подпол, пока он спал наверху. И в конюшне, у стены, он нашел свою собственную лопату, которой они разгребли кучу лошадиного навоза, накопившегося за год, чтобы осмотреть земляной пол под нею, а за домом, под деревьями, отыскал то место, где стояла пролетка. Но лицо его по-прежнему было бесстрастно. Ни тревоги, ни смятения, ни страха, ни даже презрения или торжества, а лишь холодное, непреклонное, почти миролюбивое упорство. Он вернулся в дом и взял ружье, стоявшее в углу. Оно было почти сплошь покрыто тонким табачным налетом ржавчины, словно в ту первую ночь, когда он так заботливо его тер, он перестарался, и вода с ружья, впитавшись в рубашку, потом снова перешла на двустволку. Она не переломилась легко и сразу, а медленно, с трудом поддаваясь нажиму, приоткрылась, обнаружив толстый шоколадный слой, похожего на мыло застывшего сала, так что ему пришлось разобрать ее, вскипятить воду в горшке для кофе, смыть кипятком сало и разложить разобранные части на заднем крыльце, где они сохли до самого заката. Потом он снова собрал ружье, зарядил его двумя из трех оставшихся патронов, прислонил к стене около стула и снова стал смотреть, как ночная тьма выползает из балки, крадется вверх по холму, застилая его жалкое поле, и постепенно окутывает дом, поднимаясь все выше, словно две раскрытые, воздетые к небу ладони, наконец выпускают на волю птицу вечера, и она летит на запад. Внизу, за полем, мерцали светлячки, ползая по черной груди темноты, а дальше, в глубине ее, надрывались лягушки, словно мерно стучал пульс и билось черное сердце ночи. А когда, наконец, настал неизбежный миг, такой же неизбежный из вечера в вечер, как и то мгновение на исходе дня, когда он просыпался, биение этого сердца тоже как будто затихло, и в мертвой тишине раздался тоскливый горестный вой. Он протянул руку и взял ружье, стоявшее у него за спиной. Теперь он сразу пошел прямо на вой. Спустившись с холма, он остановился, чтобы определить, с какой стороны ветер. Но ветра не было, и он пошел напрямик, в ту сторону, откуда доносился вой, не торопясь, чтобы не шуметь, но и не мешкая, чтобы поскорей покончить с этим, вернуться домой и лечь до полуночи, задолго до полуночи, и осторожно, шаг за шагом, идя на вой, он твердил про себя: «Теперь-то я, наконец, высплюсь». Вой слышался уже совсем близко. Он вскинул ружье, положив палец на оба спуска. Но тут вой оборвался. Опять на полуноте в темноте вспыхнули две желтые точки глаз, и стволы ружья тотчас прикрыли их. При вспышке выстрела он отчетливо увидел огромного пса, всего целиком, в прыжке. Видел, как дробь хлестнула по нему, отшвырнула его назад в шумный водоворот нахлынувшей тьмы. Почти физическим усилием он удержал палец, готовый нажать на второй спуск, и все еще с ружьем наперевес припал к земле, затаив дыхание, вглядываясь в слепую тьму, и, наконец, беспредельная тишина, которая была нарушена три ночи назад, когда он впервые услышал вой этого пса и не возвращалась, не наступала ни на минуту, даже во сне оглушила его. и все такая же оглушительная начала сгущаться, твердеть как цемент, не только в его ушах, но и в легких, в горле, снаружи и внутри его, застывая между деревьями в чаще, где рассыпалось осколками эхо выстрела. Отдалось приглушенным ропотом и замерло, увязло в этой стынущей массе, еще не успев умолкнуть. Он видел, где упала собака, и с заряженным ружьем наперевес пошел к этому месту, тяжело, со свистом дыша сквозь стиснутые оскаленные зубы и нащупывая дорогу. Вдруг он понял, что уже прошел нужное место и все еще идет дальше. Он почувствовал, что вот сейчас побежит, что уже бежит опрометью, вслепую, в непроглядной тьме. И он говорил, шипел себе: «Стой, стой, болван, голову разможжишь!» Он остановился, с трудом переводя дух. Определив, где он, по просвету в листве, сквозь который было видно небо, он все-таки заставил себя остановиться, пока не отдышится. Потом разрядил ружье и пошел дальше уже шагом. Дорогу ему теперь указывало надрывное кваканье лягушек. Оно глохло, затихало, а потом возобновлялось все громче, громче, и каждый голос звучал не на одной ноте, а покрывал целую октаву, звучал почти как аккорд. Басистые, они заливались все громче, все ближе, потом вдруг смолкли, застыли на миг в напряженной тишине, которую тут же нарушили негромкие беспорядочные всплески, словно множество ладоней зашлепали по воде, и когда он вышел на берег, вода уже дробилась на тонкие сверкающие полоски, меж которыми скользили отражения звезд, исчезая и появляясь вновь. Он швырнул ружье в воду. Оно мелькнуло у него перед глазами, медленно переворачиваясь в воздухе. Потом раздался всплеск, и оно не утонуло, а как бы растворилось в звонкой сутолоке звездных осколков. Домой он вернулся еще до полуночи. На этот раз он не только разулся, но скинул и комбинезон, который не снимал трое суток, и лег на кровать. Но тут же понял, что не заснет. Не из-за того, что за эти трое суток день превратился для него в ночь, не из-за напряженных, измученных нервов и мускулов, с которыми никак не совладать, а из-за этой тишины, разбитой первым выстрелом и возрожденной вторым. И вот он снова лежит навзничь, неподвижный, спокойный, вытянув руки вдоль туловища с открытыми глазами, а его голова и легкие полны оглушительной тишиной, в которой мягко мерцают бархатные светлячки, а в глубине мерно квакают неугомонные лягушки, и вот уже небо в покосившемся прямоугольнике двери и в конце сквозного коридора сперва сереет, потом начинает желтеть, и вот уже видны три парящих коршуна. «Надо встать», — сказал он себе, — «сегодня весь день не прилягу, чтобы ночью заснуть». И он стал твердить себе: «Проснись, проснись же», пока в самом деле не проснулся, наконец, а золотой квадрат, падавший из окна, в которое заглядывало солнце, виднелся на полу, как и каждый вечер. На стеганом одеяле в каком-нибудь дюйме от его лица лежал сложенный клочок оберточной бумаги, а когда он встал, то на пыльном полу у двери увидел след босой мальчишечьей ноги. На клочке, оторванном от бумажного пакета, было нацарапано без подписи: «Приходи сюда, у твоей жены есть для тебя деньги». Он стоял небритый, без комбинезона, и, моргая, глядел на записку. «Теперь можно пойти туда», — подумал он, и что-то шевельнулось в его сердце. Он поднял голову и, мучительно моргая, впервые за три дня сквозь стены своего пустого дома, этого тупика, в который зашла его жизнь, взглянул в бездонность солнечного неба. «Теперь можно», — сказал он вслух. А потом он снова увидел коршунов. На заре их было три. Теперь он тоже мог бы их сосчитать, но не стал. Он просто следил за их спиральным полетом. Они словно спускались по невидимой трубе, один за другим исчезая за деревьями. Он снова заговорил вслух. «Наверное, над псом кружат», — сказал он, зная, что вовсе не над псом. «Но это не имело значения. Все равно меня здесь уже не будет», — подумал он. Нет, у него не отлегло от сердца. Он теперь только понял, какой на нем лежит камень. День уже клонился к вечеру, когда он, побрившись и отмыв башмаки и комбинезон, поднялся на пустую галерею и вошел в лавку. Его двоюродный брат стоял возле открытого ящика и что-то положил в рот. «Где?» — начал он. Двоюродный брат жевал, закрывая ящик. «Я посылал за тобой еще 2 дня назад, болван, чтобы ты убрался по-добру-поздорову, прежде чем этот толстобрюхий Хэмптон начнет рыскать всюду со своими легавыми. Один негр шлялся около того болота и достал твое сволочное ружье. Оно и ко дну пойти не успело». «Оно не мое», — сказал он. «У меня нет ружья. Где...» «Да ведь все знают, что оно твое, 100 чертей твоей матери. Такого старья системы Хедли 10-го калибра со скошенными курками во всей округе ни у кого больше нет. Я и отпираться не стал. Этот подлюга Хэмптон здесь сидел на скамье, когда негр приволок ружье. Я и говорю, конечно же, это ружье Минка. Он его самой осени ищет. А потом напустился на негра. «Ты что же, это черная обезьяна?» — говорю. «Еще по осени выпросил у мистера Снопса ружье, чтобы настрелять белок, а потом утопил его в болоте и врал, что достать не можешь. На, держи». Он нырнул под прилавок, достал ружье и положил его перед Минком. Оно было тщательно обтерто, только на прикладе осталось пятно засохшей грязи. Минк даже не взглянул на ружье. «Оно не мое», — сказал он. «А где?» «Не бойся, теперь все в порядке. Я вовремя уладил это дело. Хэмптон думал, что я буду отпираться, скажу, что ружье не твое. Тогда ты был бы у него в руках, но я это дело уладил. Хэмптон и рта не успел раскрыть, как я все свалил на негра. Пожалуй, нынче или завтра вечером схожу к нему с несколькими ребятами, да и сполосую ему спину вожжами или пятки поджарю. И даже ежели он ни в чем не сознается, люди услышат, что к нему приходили ночью, а Хэмптон потеряет здесь слишком много голосов, ежели станет сидеть сложа руки. Так что, хочешь не хочешь, пускай он даже не рискнет повесить этого негра, он по крайности должен будет упечь его в тюрьму. И сам Хэмптон это прекрасно знает, так что все в порядке. А еще я посылал к тебе из-за твоей жены». «Да», — сказал он, — «где?» «Она доведет тебя до беды, уже довела». «Не зря этот подлюга-шериф, который спит и видит, как бы набрать побольше голосов на выборах, торчит здесь и все принюхивается. Негр Хьюстона нашел его лошадь, а сам Хьюстон вместе со своим псом как сквозь землю провалился. Но это бы еще полбеды, да только люди припомнили, как в эту самую ночь она пришла сюда с обоими детьми и с узелком, а губа расквашена, и даже кровь еще не подсохла». Так что тут уже все поневоле узнали, что ты выгнал ее из дому. Но и это бы еще ничего. Не вздумай она уверять встречного и поперечного, что ты не виноват. Ни тела, ни следов крови пока не нашли, только лошадь с пустым седлом. А она, знай, старается тебя выгородить. Всем говорит, что ты не виноват. А в чем, никто еще толком и не знает. Может, вообще ничего и не было. Какого дьявола ты не убрался отсюда? Неужели у тебя не хватило ума уехать в тот же день?» «А на какие деньги?» — сказал он. Разговаривая с ним, двоюродный брат быстро моргал. Теперь его маленькие глазки перестали моргать. «На какие деньги?» — переспросил он. Минк не отвечал. Он стоял, не шевелясь, с тех самых пор, как вошел. Маленький, неподвижный. Стоял посреди лавки, против двери, в которую заглядывало угасающее солнце, пятная его всего с головы до ног, словно кровью, розовыми брызгами. «Хочешь сказать, что у тебя денег нет? Хочешь соврать мне прямо в глаза, будто у него в карманах было пусто? Так я тебе и поверил. Не на таковского напал. В то самое утро он у меня на глазах открывал бумажник. Ей-богу, у него было всегда при себе не меньше 50 сотен». Голос его оборвался, замер. Потом он спросил шепотом, полным недоверчивого удивления. «Так значит, ты даже не поглядел? Даже не поглядел?» Минк не отвечал. Быть может, он даже не слышал вопроса, не двигаясь, глядя в пустоту, а последние медно-красные блики света, как прилив, поднимаясь по его телу, на мгновение обогрели яркой вспышкой бесстрастную, застывшую, упрямую маску его лица и угасли, и серый сумрак пополз по рядам полок, по темным углам, а у него над головой, под потолком, словно туман, забвения, сгустились, собрались застарелые, неистребимые запахи сыра, кожи и керосина. Казалось, голос его двоюродного брата доносился из этого тумана ниоткуда, из ничего, не облаченный даже легкой плотью дыхания. «Куда ты его девал?» Двоюродный брат, выйдя из-за прилавка, уже стоит перед ним почти вплотную и горячо, едва сдерживаясь, дышит ему прямо в лицо. «Ей-богу, у него было никак не меньше полусотни долларов, я знаю, своими глазами видел. Вот здесь, в лавке, скажи, куда ты его?» «Нет», — сказал он, — «скажи, нет». Лица их были в каком-нибудь футе одно от другого. Оба дышали часто и громко, а потом то другое лицо, которое было шире и выше, чем его, отодвинулось и расплылось в сумерках. «Ну ладно», — сказал двоюродный брат, — «раз деньги тебе не нужны, тем лучше. Потому как, ежели ты у меня разжиться думал, то ждать тебе придется долгонько. Сам знаешь, сколько Билл Варнер платит своим приказчикам». «Вот и считай, много ли тот, кто работает на Варнера, может нажить даже за 10 лет, не то что за 2 месяца? Выходит, тебе не нужны и те $10, что припасены у твоей жены, чего уж лучше». «Да», — сказал он. «Где?» «Она убила Варнера». Он круто повернулся и пошел к двери. Двоюродный брат сказал ему вдогонку из темноты: «Скажи ей, пусть попросит у Билла или Джоди еще 10 вдобавок к тому, что уже получила». Хотя еще не совсем стемнело, у Варнера в окнах горел свет. Это было видно даже издалека, и он, словно сторонний наблюдатель, глядел, как постепенно сокращается расстояние между ним и светом в окнах. «А там конец», — подумал он. «Все эти дни и ночи, которые, казалось, будут тянуться вечно, теперь сошлись здесь, на этой пыльной дороге между мною и освещенной дверью». И когда он подошел к воротам, взялся за них рукой, ему показалось, что все это время она ждала его, глядя на дорогу. Она выбежала на крыльцо, мелькнув в раме освещенной двери, как в ту ночь, когда он в первый раз увидел ее в лагере. Как он туда попал, по какой несчастной случайности, он не любил вспоминать даже теперь, 9 лет спустя. Но сейчас ощущение было все то же, оно ничуть не ослабло. И он не боялся этого воспоминания, не пытался от него избавиться и не жалел о том, что сделал, потому что ему не нужно было прощения, он не искал его. Он просто не хотел, чтобы ему насильно напоминали о беде, которая его постигла вслед за тем случаем, оскорбительным для тела и для души, когда ему не достало ни сил, ни решимости, но он не терзался бесполезным раскаянием и не огрызался, потому что он никогда не огрызался, а неизменно оставался холоден, упрям и своеволен. В детстве он кочевал из одной наемной лачуги в другую, сменил их более 10, ветхих, кое-как сколоченных, так как отец его переезжал с фермы на ферму, понятия не имея, куда едет, потому что прежде чем переехать, не подходил ни к одной из них ближе, чем на 15, а то и 20 миль. А потом, однажды ночью, ему пришлось покинуть лачугу, которую он звал своим домом, и ту единственную землю, тех единственных людей, которых он знал, не успев ни собрать свои пожитки, если они вообще у него были, ни даже сказать последние «прости», если у него вообще было с кем проститься, и за несколько недель пройти пешком более 200 миль. Он шел к морю. В то время он был еще молод, ему было всего 23 года. Море он никогда не видел, он даже не знал наверняка, где оно, знал только, что на юге. Прежде он совсем не думал о море и сам теперь не понимал, что гонит его именно туда, почему он отрекается от земли, от суши, где у него не достало силы и ума сделать то, к чему вела его холодная, непреклонная воля, чего он хочет от этой соленой безбрежности, от этой беспредельности забвения, забвения, которого он не искал и никогда не найдет, словно нарочно, не желая обрывать нити памяти, он наказывал тело и ум, которые ему изменили. Быть может, ему нужен был лишь этот посул, это обещание беспредельного простора и неисцелимого забвения, перед которым презренная суета всего земного трепетала и робко отступала, не для того, чтобы воспользоваться им, а чтобы исчезнуть в многоликой безымянности, в той недоступной гавани, где находят приют все затонувшие золотые ладьи и обитают неуловимые бессмертные сирены. А потом, когда он был почти у цели и уже больше суток не ел, он вдруг увидел свет, пошел на огонек, услышал громкие голоса и увидел ее в открытой двери. Словно в раме, она стояла там неподвижная, прямая, безучастная, а громкие хриплые голоса мужчин, казалось, плыли к ней, как волны фимиама. И дальше он не пошел. На другое утро он уже работал там дровосеком, не зная даже, на кого работает, и лишь равнодушно осведомившись у надсмотрщика, который его нанял, и при этом без церемоний сказал, что он слишком хил и тщедушен, чтобы справиться с поперечной пилой. Сколько ему будут платить? Раньше он никогда не видел полосатой арестантской одежды, а потому не сразу, лишь через несколько дней сообразил, где он. Целый массив девственного леса сводил здесь какой-то крикливый человек лет под 50, ростом не выше его самого, с жесткими, как проволока, короткими сидеющими волосами и толстым брюшком, который с помощью всяких интриг или взяток или каким-то иным путем откупил у правительства штата право использовать труд арестантов, обязавшись кормить и содержать их. Он был вдовец, жена его умерла много лет назад, рожая их первенца, и он открыто жил с красавицей-квартиронкой, у которой чуть ли не все зубы были золотые. Она распоряжалась на кухне, где тоже работали арестанты, и занимала вместе с вдовцом отдельный дом, выстроенный среди дощатых, крытых брезентом бараков. Женщина, стоявшая в освещенной двери, была его дочка. Она жила в одном доме с отцом и квартиронкой в пристройке с отдельным входом, и волосы у нее были тогда черные, как вороново крыло, великолепные, пышные, и каждый из надзирателей, охранников, арестантов и он сам, когда подошла его очередь, к тому времени он прекрасно понял, для чего ей нужен отдельный вход, помогал ей подрезать их бритвой почти по-мужски коротко. Волосы торчали густые и жесткие, он видел это и в тот первый вечер при свете лампы и на завтра в солнечный день, когда он, занеся топор, вдруг обернулся и увидел ее на огромном стройном холеном коне в комбинезоне, и глядела она на него не с затаенным бесстыдством, а пристально и нагло, как наглый, привыкший добиваться своего мужчина. Да, вот что он увидел, привычку добиваться своего, полное слияние воли с чувством, непреоборимую целеустремленность, что придавало ей облик не женский, а мужской, как и ее одежда, высокий рост, короткие волосы. Перед ним была неодержимая страстями женщина, но властный повелитель гарема. Она не заговорила с ним в тот раз, она ускакала прочь, и он понял, что отдельным входом пользуются не только ночью. Иногда она подъезжала на своем коне, останавливалась, что-то коротко бросала надзирателю и скакала дальше. А иногда на лошади приезжала квартиронка, называла какое-нибудь имя и поворачивала назад. А десятник громко выкликал это имя, и вызванный бросал топор или пилу и шел следом за лошадью. А он, не переставая работать с топором и даже не разгибая спины, словно бы провожал этого человека взглядом, видел, как он входит в боковую дверь, а потом выходит оттуда и снова берется за работу. И так все они без различия. Разбойник с большой дороги, убийца, вор, среди них не было ни соперничества, ни ревности. Как видно, это был лишь его удел. Но еще до того, как подошла его очередь, он обуздал ревность и безропотно покорился своей судьбе. Он был воспитан в традиционной вере, что каждому мужчине, каково бы ни было его прошлое, как бы низко он ни пал, уготована, по крайней мере, одна непорочная невеста, одна девушка, которую он сам лишит невинности. А здесь он видел, что ему нужно бороться лишь за то, чтобы на него обратили внимание, бороться с людьми, среди которых он чувствовал себя не только ребенком, но ребенком другой расы и породы, и когда, наконец, он предстанет перед ней, ему придется сбросить с нее не только одежду, но и незримые объятия 30 или 40 мужчин. И не только в этот единственный раз, но и впредь. Он уже тогда предвидел свою судьбу. Без конца, всегда. Никакая комната, никакая тьма, даже никакая пустыня не могла вместить их обоих и жеребячье ржание этих вездесущих теней. Наконец настала и его очередь. Его вызвали, как он и ожидал. Он повиновался, зная все наперед, но без сожаления. Он очутился не на жарком, никогда не остывающем ложе бесплодной распутницы, а в простом и жутком логове львицы. Ее плоть не поддавалась, не просила пощады, и он навеки стал однолюбом, подобно тому, как человек, однажды отведавший опиума или крови, становится наркоманом или убийцей.